слабо сказал Боб, взяв трубку. «Сейчас я могу говорить с тобой свободно. Я хочу тебе обо всем рассказать». «Мистер Мадден?» «Да, он стоит рядом, и он очень хочет побыстрее получить ожерелье». «Очень хорошо», — ответил Александр Иден. «Мы вышлем его». Боб с облегчением вздохнул. Отец получил их с Чарли телеграммы и ведет себя ровно так, как они его просили. «Попросите его выслать сегодня же», — приказал Мадден. «Мистер Мадден просит тебя выслать его сегодня же», — сказал Боб. «Это невозможно», — ответил ювелир. «Я еще не получил его». «Дайте ко мне трубку», — рявкнул Мадден. «Послушайте, Иден, что вы имеете в виду, говоря, что не получили ожерелье?» «А, мистер Мадден, здравствуйте. Жемчуг был в неважном состоянии, и я не мог отправить вам ожерелье в таком виде. Поэтому я отдал его для чистки». «Одну минуту, Иден», — прервал его Мадден. «Я говорю вам, что хочу немедленно видеть ожерелье у себя. Вы понимаете это, черт побери, или нет?» «Я сегодня заберу его и завтра отправлю вам». «Это значит, что я получу ожерелье во вторник. Иден, вы режете меня без ножа. Вы обещаете, что завтра отправите жемчуг?» «Даю слово», — сказал ювелир. «Завтра я отправлю вам ожерелье». «Хорошо, я подожду. Но это последний срок, мой друг. Жду вашего человека во вторник». Мадден оставался в плохом настроении в течение всего дня, и Боб подумал, что самое время ретироваться. В 4 часа он уже был в Эльдорадо. В городе было тихо и безлюдно. Молодой человек оставил машину у отеля и направился в редакцию. Холли ждал его. «Хеллоу», — сказал он, — «тут есть телеграмма для вас». Боб взял желтый конверт, торопливо вскрыл его и стал читать. «Я не понимаю, что все это значит. Я очень обеспокоен. Пока я следую вашим инструкциям, я доверяю вам обоим, но должен вам напомнить, что продажа должна состояться. Салли Джордан волнуется, и Виктор угрожает приехать к вам. Держите меня в курсе дела». «Да», — пробормотал Боб, — «это будет прекрасно». «Что будет прекрасно?» — спросил Холли. «Виктор грозится приехать сюда. Это сын владелицы ожерелья, на редкость глупый человек. Если он приедет, вся наша работа полетит к черту». Они пообедали в оазисе и уже собирались уходить, как вдруг Боб заметил стоявшего у дверей невысокого мужчину с неприятным взглядом. «Здравствуйте», — сказал ему Холли. «Привет», — ответил незнакомец. «Как вам нравится наш последний номер газеты?» «Вы ошиблись на 3 миллиметра, описывая хвост крысы». «Вот как? Надо будет исправить». «Да», — сказал мужчина. «Природу надо описывать точно». «Кого я вижу?» — неожиданно закричал Холли. Боб обернулся и увидел пожилого китайца, входящего в оазис. «Это Лу Вонг, сторож на ранчо Маддена», — объяснил Холли. «Вернулся из Сан-Франциско, Лу». «Элло, босс!» — высоким голосом пропищал китаец. «Моя вернулся обратно». «Собираешься обратно к Маддену? Тогда желаю удачи, Лу. Мистер Иден собирается туда, и он может подвезти вас». «Конечно», — кивнул Боб. «Хочу выпить горячего чаю. Вы подождете немного, босс?» «Мы будем возле отеля», — сказал Холли. Они вышли. «Итак, Лу Вонг вернулся», — сказал Боб. «Это осложняет ситуацию». «Но он может многое рассказать». «Возможно, но когда он приступит к своей работе, что будет с Чарли? Я сам не справлюсь с этим делом». Лу Вонг вышел из кафе с чемоданом в одной руке и с бумажным свертком в другой. «Что это у вас, Лу?» – спросил Холли. «Бананы?» «Бананы! Тони любит бананы!» – объяснил старый китаец. Боб и Холли переглянулись. «Лу», – мягко сказал Холли, – «бедный Тони умер». Всякий, кто считает, что лицо китайца не меняет выражение, должен был бы посмотреть на Лу в тот момент. Выражение боли и злости появилось на его лице, а слова, срывавшиеся с его языка, не нуждались в переводе. «Бедняга Лу», — тихо сказал Холли. «Вы думаете, он догадался, что Тони убили?» — тихо спросил Боб. «Трудно сказать», — ответил Холли, — «но похоже, не так ли?» Лу Вонг залез в машину. «До свидания, мой мальчик», — сказал Холли. «Будьте осторожны». Боб нажал на стартер. Луна еще не взошла. Холодным, недружелюбным светом сияли звезды. Дорога велась между гор. двор, и, облегченно вздохнув, он увидел Чарли. «Хеллоу, Аким!» – окликнул Боб детектива. «Я привез Лу Вонга». «Выходите, Лу!» – крикнул он. Молчание китайца заставило его подойти поближе. Заглянув в кабину, Боб увидел, что Лу Вонг сполз на колени, а голова его бессильно свешивается на бок. «Боже мой!» – воскликнул он, охваченный ужасом. «Подождите!» Чарли сходил за фонарем и начал внимательно осматривать машину китайца. Боб заметил на груди Лу Вонга темное пятно. «Закололи», — сказал Чарли холодно. «Но когда?» — воскликнул Боб. «Я только на минуту вышел открыть ворота». «Это же невозможно!» Из темноты к ним подошел Торн. «Что такое?» — спросил он. «Это Лу? Что с ним случилось?» Он выхватил из руки Чана фонарь и осветил Лу Вонга. На пальто Торна Боб увидел след, похожий на царапину. «Ужасно!» – пробормотал Торн. «Одну минуту! Я должен позвать мистера Маддена!» Он побежал в дом, а Боб и Чарли остались у тела Лу Вонга. «Чарли», – прошептал Боб, – «вы заметили след на пальто Торна?» «Конечно», – ответил Чарли. «Но китайская поговорка гласит, кто собирается идти за тигром, не должен спешить». Из дома выбежал Мадден. Он выхватил фонарь из рук Чана и молча осмотрел труп. Потом он перевел луч света на Чарли. «Послушай, Аким, это был Лу Вонг, парень, которого ты заменял. Теперь тебе придется остаться здесь. Ты согласен?» – спросил миллионер. «Холосо, босс», – покорно ответил Чарли. «Перенесите Лу в гостиную», – приказал Мадден и вернулся в дом. «Значит, вы считаете, что Лу убили, потому что он много знал?» – спросил Боб у Чарли, когда они остались одни. «Да, как и Тони. Бедный Лу поступил глупо, не оставшись в Сан-Франциско. Одна вещь изумляет меня». «Только одна?» – спросил Боб. «Пока одна. Лу уехал в среду утром, видимо, перед тем злодеянием. Откуда же тогда он узнал об убийстве? А если он о нем не знал, зачем им нужно было устранять его?» Ночь прошла спокойно. После завтрака в понедельник в дверь раньше постучали. Торн пошел открывать и вернулся с Холли. «О, с кислой миной, — сказал Мадден, — вы снова здесь?» «Естественно, — ответил Холли. — Как журналист я не могу пропустить убийство, совершенное здесь впервые за много лет». Он протянул миллионеру газету. «Кстати, вот Лос-Анджелесская утренняя газета. Ваше интервью на первой странице». Мадден без интереса взял газету. Глядя через его плечо, Боб прочитал: «Эра процветания продолжается, говорит известный магнат». И дальше. Мадден в интервью, данном на своем ранчо в пустыне, предсказывает деловой успех. «Все газеты страны опубликуют это», — сказал Холли. «Вы и я теперь знамениты. Так что случилось с беднягой Лу?» «Не спрашивайте меня», — нахмурился Мадден. «Какой-то дурак прирезал его. Ваш друг Иден может рассказать об этом больше, чем я». Он встал, вышел из комнаты. Боб и Холли переглянулись. «Ну и дела», — хмыкнул Холли. «Бедняга Лу был стоящим парнем. Насколько я понимаю, его убили в машине». Они вышли во двор. Прохаживаясь вдоль дома, Боб рассказал Холли о случившемся. «Подозреваете?» – спросил Уилл. «Я думаю, что это Торн», – честно ответил Боб. Они осмотрели землю, где стояла машина, пока Боб ходил открывать ворота. На песке не было ни одного следа ноги. «Даже мои следы исчезли», – сказал Боб. «Уж не ветер ли это?» «Нет», – ответил Холли. «Ветра не было. Кто-то специально метлой сравнял песок». «Наверняка наш приятель Торн подсуетился». За обедом Мадден хранил молчание. Чувствуя его раздражение, Боб и Торн тоже помалкивали. Вдруг на лице миллионера появилось выражение неудовольствия, удивившего Боба. Повернувшись, он увидел в дверях мужчину, с которым разговаривал Холли в оазисе. «Мистер Мадден?» – спросил посетитель. «Да, это я», – сказал миллионер. «Что вам угодно?» «Ха-ха-ха! Незнакомец вошел в комнату и поставил чемодан. «Мое имя Гэмбл, сэр. Тадеуш Гэмбл. Я интересуюсь местной фауной. У меня есть письмо от вашего старого друга». Он достал конверт. Мадден весьма недружелюбно посмотрел на него. Прочитав письмо, он смял его и, подойдя к камину, швырнул в огонь. «Вы хотите остаться здесь на несколько дней?» – спросил он. «Это было бы самое лучшее, на что я могу надеяться», – ответил Гэмбл. «Конечно, я буду рад заплатить за приют». Мадден махнул рукой. Вошел Чарли с подносом. «Аким», – сказал Мадден, – «проводи мистера Гэмбла в комнату в левом крыле возле комнаты мистера Идена». «Вы очень добры», – сказал Гэмбл. «Я постараюсь как можно меньше беспокоить вас». В этот момент зазвонил телефон. Мадден снял трубку. Боб разобрал слова. «Телеграмма для мистера Маддена». Мадден взглянул на него, плотнее прижал трубку к уху. Выслушав текст телеграммы, он сидел некоторое время в замешательстве, уставившись в одну точку. «Что вы выращиваете здесь, мистер Мадден?» – спросил Гэмбл. «Что?» – Мадден очнулся. «Пойдемте, я вам покажу». «Вы очень добры», — улыбнулся Гэмбл. Они направились во двор. Торн последовал за ними. Боб бросился к телефону и позвонил Холли. «Послушайте, Вилл», — сказал он тихо. «Маддену только что по телефону передали телеграмму, и он обеспокоен. Я хотел бы знать, что ему сообщили. Может быть, вам это удастся?» «Попробую. Вы там один? Я перезвоню через несколько минут». «Пока один, но если к телефону подойду не я, поговорите о чем-нибудь с Мадденом. Придумайте что-нибудь, но поторопитесь». В комнату вошел Чарли и принялся молча убирать со стола. «Ну, Чарли, — сказал Боб, — наша раньше потихоньку превращается в отель». Чан пожал плечами. «Такие новости быстро доходят до кухни». Боб улыбнулся. «Этот Гэмбл произвел на меня приятное впечатление». «Хм, однако он хранит новенький пистолет». «Может быть, для охоты на крыс?» — снова улыбнулся Боб. «Пока его не в чем подозревать. Кстати, Маддену только что передали текст телеграммы, и он расстроен. Холли постарается узнать ее содержание». Чарли убрал со стола посуду и уже собрался уходить, но зазвонил телефон. Боб торопливо схватил трубку. «Хеллоу, Холли!» «Да-да». «Окей, говорите, это интересно». «Ух ты, спасибо, старина!» Боб положил трубку. «Телеграмма из Барстоу от мисс Эвелины Мадден», — сказал он. «Ей надоело ждать в Денвере, и она приезжает в Эльдорадо в 6:40 вечера. Кажется, мне придется освободить комнату». «Мисс Эвелина Мадден», — повторил Чарли. «Да, единственная дочь Маддена. Она красивая девушка, я видел ее в Сан-Франциско. Ну, неудивительно ли, что Мадден расстроился?» «Конечно нет», — сказал Чарли. «Ранчо, на котором происходит убийство, не место для молодой леди». Боб вздохнул. «Дело все больше запутывается». «Наоборот, теперь все может проясниться». Чарли улыбнулся и отправился на кухню. При жаре ничего не хотелось делать, и Боб направился в свою комнату, решив скоротать время за чтением. В 6:00 он вышел во двор и увидел машину Маддена с открытыми дверцами. Несомненно, миллионер собирался встречать дочь. Но, войдя в гостиную, Боб понял, что в Эльдорадо поедет Торн. Очевидно, между Мадденом и секретарем состоялся серьезный разговор, потому что при виде Боба они замолчали. «Добрый вечер», — сказал Боб. «Вы покидаете нас, мистер Торн?» «Дела в городе», — ответил Торн. «Ну, шеф, я поехал». В обычное время они сели обедать, и Боба удивило, что для Эвелины не было приготовлено прибора. Не мог же Мадден забыть про дочь. Торн и Эвелина не появились и к ужину. Мадден, впрочем, не выказывал по этому поводу никакого беспокойства. В 10:00 Гэмбл поднялся и ушел к себе в комнату. В 11:05 к ранчо подъехала машина. Боб уставился на дверь. Вошел Торн, один. Он молча швырнул шляпу в кресло. «Ну как? Успешно закончили свое дело?» – весело спросил Боб. «Да», – кратко ответил Торн. Боб встал. «Ну, пойду спать», – сказал он. Не успел Боб погасить свет, как в комнату осторожно вошел Чарли. «Ну, где Эвелина?» – шепотом спросил Боб. Чарли пожал плечами. «Еще одна тайна». А что же Торн целых 4 часа делал в городе? Наверное, любовался лунным светом, усмехнулся Чарли. Перед его отъездом я засек показания спидометра. 12 840 миль. 4 мили до города и 4 мили обратно. Но когда он вернулся, спидометр показывал 12 876 миль. «Вы молодец, Чарли», — сказал Боб с восхищением. «В странном месте побывал Торн», — продолжал китаец. «На колесах налипло много красной глины». Он показал образец. «Может быть, вы видели где-нибудь такое место?» «Нет, но не думайте же вы, что Мадден... Он ведь любит ее. Боже мой, одни загадки. Кстати, завтра вторник. Вы не забыли?» Мадден думает, что завтра ему доставят ожерелье. Он... Тихий стук в дверь заставил его замолчать. Чарли отскочил к камину, делая вид, что переворачивает поленья. Вошел Мадден. «В чем дело?» – недовольно спросил Боб. «Тсс! Аким, вон отсюда!» – прошептал Мадден и воровато огляделся по сторонам. «Холосо, босс!» – поклонился Чарли. Мадден подошел к двери ванны и прислушался. Потом осторожно открыл ее и, убедившись, что там никого нет, запер дверь, ведущую в комнату Гэмбла. «Я хочу поговорить с вами», — сказал он. «Я наконец-то договорился с вашим отцом. Он сказал, что завтра в полдень человек по имени Драйкот прибудет в Барстоу». «Вы считаете...» «Так вот», — перебил его Мадден, «я не хочу, чтобы этот парень приехал на ранчо». «Но, мистер Мадден...» Боб изумленно уставился на него. «После всех наших приготовлений...» «Тш! Я изменил решение. Я не хочу, чтобы ожерелье было доставлено сюда. Завтра вы отправитесь в Барстоу, встретите этого Дрейкота и прикажете ему ехать в Пасадену. В среду я буду там. Скажите ему, чтобы он встречал меня у входа в Герфилд-банк в полдень. Я получу ожерелье, и тогда, только тогда оно будет в безопасности». Боб улыбнулся. «Хорошо», — согласился он. «Тогда спокойной ночи». Мадден тихо вышел, а Боб еще долго не мог прийти в себя от изумления.